Поднимаюсь. В брызгах красок в калейдоскопе искр. Дип-программа работает. Своего тела я по-прежнему не вижу. И только едва ощутимая память прикосновения живет во мне. Я еще помню тот мир, еще живу в нем, в чужом далеком сне. «Что ж ты творишь, Дебенко?» — шепчу я в безумствующую тишину. «Нельзя! Нельзя с ним поступать по-нашему!» Он не слышит меня, случайный творец виртуального мира. Он продолжает свою погоню за неудачником, охоту за чудом. Но мне надо его найти, объяснить, как он ошибается. Закрываю глаза, раскидываю руки. Цветные всполохи за опущенными веками. Дип-программа продолжает окутывать мой мозг. Прежде всего, спокойствие. В ней нет ничего демонического. Блестящая побрякушка, которую крутили перед глазами пациента гипнотизеры. Вот что такое дип-программа. Побрякушка электронного века. Нет границы между сном и сном во сне. Я сам строю эти барьеры. Сам уговариваю себя, что тону. Но сейчас время выныривать. «Глубина», — шепчу я почти нежно. «Глубина, глубина». Мы строили ее, укладывая кирпичики компьютеров на цемент телефонных линий. Мы соорудили очень большой город. Город, в котором нет ни добра, ни зла, пока не приходим мы. Там было трудно в настоящем. Там, где не понимают азарта многодневного взлома чужой программы и многомесячного написания своей. Там, где говорят не о падающих ценах на мегабайт памяти, а о растущих ценах на хлеб. В мире, где убивают взаправду. В мире, где трудно и грешникам, и святым, и просто людям. Мы построили свой город, не знающий границ. Поверили в то, что он настоящий. Время выныривать. Нам хотелось чудес, и мы населили ими Диптаун. Эльфийские поляны и марсианские пустыни, лабиринты и храмы, далекие звезды и морские глубины. Всему нашлось место. Но сейчас время выныривать. Мы устали верить в добро и любовь. Мы написали на знамени слово «Свобода» в наивной вере, что свобода выше любви. Пора взрослеть. «Отпусти меня, глубина», — прошу я. «Глубина, глубина, я твой».